Часть третья. Защищенный. Целое десятилетие беспрерывные войны не давали покоя жителям Самарканда. Но за это время, благодаря неуемной энергии Тимура, сделано было очень много. Он принял Самарканд, построенный из высушенной солнцем глины, кирпичей и дерева, а сделал из него азиатский Рим. Он украшал город всем, что ему нравилось в чужих землях, заселил его привезенными из походов пленниками, а также учеными и философами. Каждая победа отмечалась постройкой памятного здания. Ученым предоставлялись академии и библиотеки, ремесленникам – мастерские и торговые ряды на базарах. В городе появилась обсерватория для астрономов, а также зверинцы для диковинных зверей и птиц. Город стал воплощением мечты Тимура. Военные цели похода не ослабляли в нем интереса ко всему, что могло украсить Самарканд. Белый мрамор Тебриза, лазоревые плиты Герата, филигранно выполненные изделия из серебра в Багдаде, чистый жадеид Хатена – все это теперь переместилось сюда. Никто не знал, чем еще обогатится город, потому что никому, кроме Тимура, не позволяло создавать новый Самарканд. Он любил его так, как старик любит молодицу. В данный же отрезок времени эмир предпринял поход в Индию ради обогащения Самарканда. Стоит оценить результаты, которых он достиг за 10 лет. Именно в этот период времени, в один из дней начала весны 1399 года, Тимур еще не добрался до Индии. Он поддерживал связь с Самаркандом с помощью гонцов, посылаемых по дороге через Хайберский перевал и Кабул. Гонцы, въезжавшие в город с юга по дороге из Шахрисаба, скакали верхом на равнине, где в рощах деревьев компактно расположились шатры и юрты. Их обитатели представляли собой новую волну переселенцев в Самарканд. Здесь были пленные, бродяги, искатели счастья, увлеченные новой утопией, столпотворение языков и религий. Среди переселенцев находились христиане, евреи, несториане, арабы, малакиты, сунниты и алавиты. Некоторые глядели на мир усталыми, потухшими глазами, взоры других горели возбуждением и ожиданием. В этом месте выстроились также частоколы стоек, которым торговцы лошадьми и верблюдами привязывали животных. Вооруженная стража располагалась прямо на рассеянной ветром соломенной сечке. На одной стороне дороги, у колодца, стояла небольшая каменная церковь христиан-несториан с плоской крышей и без побелки. По другую сторону от жилищ этих переселенцев располагались поместья знати. Сквозь светло-зеленые завитки вязов блестела белизна дворцовой стены. За милю от Самарканда гонцы оказывались в окрестностях города. Здесь они могли прочесть гигантскую надпись на голубом фасаде академии: «Нет Бога, кроме Аллаха». Дорога продолжается между двумя рядами тополей, слева от нее речки и мосты, а также россыпь садовых участков. Все это примыкает к дворцовому комплексу Дильшат, восторг сердца. Там еще работали каменотесы. В стороне, среди сикаморов и цветущих фруктовых деревьев, протянулась стена длиной в 500 шагов, которая огораживала с одной стороны площадь комплекса. Другие ее стороны тоже огораживались такими стенами, и в каждой из них имелись стрельчатые своды ворот, подпиравшиеся скульптурами каменных львов. Внутри площади комплекса работали своими инструментами садовники из Персии, а рабы освобождали ее от строительного мусора. За мраморной колоннадой возвышались стены центрального дворца высотой в 3 этажа. В проектировании дворца соперничали несколько знаменитых архитекторов. Мастера расписывали стены входного зала. Каждый мастер трудился над своим участком стены. Рисунки бородатого китайца, сдержанных тонов, вложились на стену рядом с цветастым орнаментом придворного художника из Шираза. На другой стене работает индус, который, возможно, не очень сведущ в живописи, но хорошо знает, как наложить на цемент позолоту или подсеребрить его. Над головами мастеров потолок усеян мозаикой из цветов. Стены залы сверкают алмазным блеском, они похожи на сияющий чистотой белый фарфор. Дворец, очень похожий на этот, был построен и в северной части города перед тем, как Тимур отправился в поход в Индию. Летописцы, регистрировавшие ежедневные деяния своего повелителя, так описывают это событие. Государь поставил здесь юрту. Дворцовый комплекс строили для игр и праздников. Эмир выбрал один из проектов архитекторов. 4 военачальника следили за строительством 4 пристроек по углам площади. Государь Тимур был так заинтересован в строительстве этого дворцового комплекса, что задержался в городе на 1,5 месяца, чтобы дело было сделано быстро. Куски мрамора из Тебриза положили в углы фундамента. Мастера из Вагана и Багдада украсили стены фресками так искусно, что с ними не могли даже сравниться китайские рисунки в антикварной комнате Тимура. Пол был выслан мрамором, нижнюю часть стен изнутри и снаружи покрывали фарфоровые плитки. Комплекс назвали «Садом Севера». В окружении таких садов располагался город. Его огораживала стена длиной в 5 миль. У бирюзовых ворот стены гонец сворачивает вправо от дороги, по которой движется вереница мул на осликах. Он – вооруженный всадник. Его низкорослый конь черной масти блестит от пота и покрыт хлопьями пены. На почерневшем от пыли лице всадника горят налившиеся кровью глаза. Он механически подстегивает коня по обоим бокам. Это ведь гонец командующего армией, движущийся в Индию. За гонцом через армянский квартал, где стоят в шапках из черного меха мужчины с желтоватым оттенком лица, на улицу мастеров по изготовлению седел, пахнущих кожей и маслом, и далее ко дворцу одного из управляющих городом, где ожидают секретари, чтобы размножить депешу гонца, движется толпа любопытных. Задержавшись в этом месте, любопытные рассчитывают услышать какие-нибудь новости, ведь их нельзя укрыть за стенами дома. Оказывается, гонец привез срочные депеши. «Повеление нашего государя», — сообщает кто-то. Но о сути повеления пока ничего не известно. Разъезжаются чиновники управляющего, и языки развязываются. Вооруженные воины преграждают путь в крепость на холме, где обитают придворные женщины. Но у каждой из этих женщин имеется свой садовый дворик. В одном из них сейчас принимают гостей. Домик в саду окружают клумбы роскошных роз и тюльпанов. Посетитель замечает, что его крыша островерха, как у китайской пагоды. Внутри домика покои сообщаются между собой дверными проемами под арками. Комнаты задрапированы шелком розового цвета. стены и потолок украшены серебристым орнаментом с узорами из бриллиантов. Полосы шелковой драпировки, колышаемые ветром, производят впечатление движущегося занавеса. В комнатах диваны под балдахидами из шелка, поддерживаемыми копьями, пол заслан коврами из бухары и ферганы. В каждой комнате стоят табуреты, отлитые из одного куска золота. Они заставлены пузырьками с духами. Каждый из табуретов инкрустирован особым видом драгоценного камня – рубинами, изумрудами, бирюзой. Здесь хранятся также золотые кувшины с шербетом. Внутри кувшинов брошены бриллианты. Вокруг одного из кувшинов расставлено 6 чаш. На дне каждой чаши, наполненной шербетом, лежит рубин в 2 пальца шириной. Но гостей принимают не в домике, а в беседках, затененных от солнца. Там сидят седовласый муава и несколько представителей тюркской знати, много персов из шахской семьи, а также вожди арабских и афганских племен. Когда они рассаживаются и замирают в ожидании, появляется супруга эмира Сарай-Мульк-Ханум. Впереди государыни идут черные рабы, по бокам ее фрейлины с потупленными взорами. Государыня шествует с гордо поднятой головой. На ней массивный головной убор малинового цвета в форме шлема, обильно украшенного драгоценными камнями и инкрустациями. Над бровями у нее висят круглые подвески из золота. Верхушку головного убора занимает миниатюрный дворец, из которого вздымаются белые плюмажи. Часть оперения склоняется к ее щекам, между перьями блестят крохотные золотые цепочки. Ее свободное платье тоже малинового цвета с золотистыми оборками. 15 женщин несут в руках длинный шлейф от него. Лицо государыни, скрываемое накидкой из прозрачного шелка, покрыто белилами. Черные волосы покрывают ее спину и плечи. Когда государыня усаживается, появляется еще одна супруга эмира, более молодая и менее уверенная в себе, но сдержанная и уважительная государыня. Смуглая кожа и раскосые глаза выдают в ней монгольское происхождение. Она дочь монгольского хана, взятая недавно в жены Тимуром. К женам эмира подходят слуги, держа в руках золотые подносы с кубками, наполненными шербетом. Руки слуг, чтобы не касались подносов, зачехлены в белую материю. Они стоят на коленях, когда государыни пьют шербет. Другие слуги подают напитки присутствующим господам. Те опустошают кубки, опрокидывая их вверх дном в знак того, что не осталось ни одной капли шербета. Так выражается абсолютная признательность государыням за гостеприимство. Резиденции Тимура располагались за крепостью повсюду. В цитадели находились дома офицеров его штаба, не участвовавших в индийском походе эмира, а также чиновников городской администрации и казначеев. Крепость, стоявшая на краю ущелья, служила, кроме того, военным арсеналом и мастерской. Там хранилась коллекция прекрасного и необычного оружия, а также находились чертежная комната для конструкторов со столами, заставленными моделями катапульт, баллист, огнеметов, приводимых в действие противовесом либо кручением. В крепости имелись цехи, где оружейники отливали и закаляли стальные мечи. Тысячи пленных ремесленников постоянно трудились над изготовлением шлемов и доспехов. На этот раз они делали легкий шлем с передвижной стальной пластиной. Она опускалась для защиты лица и поднималась, когда в этом не было необходимости. В помещение сокровищницы ходить не разрешалось. Но недалеко от нее, близ вольера для зверей, находилось уединенное здание из белого мрамора, нечто вроде музея или антикварной комнаты, в которой Тимур временами оставался на ночлег. Во дворе этого дома росло дерево с золотистым стволом и серебряными ветками и листьями. Оно вспыхивало ярким светом в солнечных лучах. Но что за плоды оно давало? С веток свисали настоящие жемчужины разного цвета, имеющие форму вишен и слив. Там были и необычные птицы. Их серебряное оперение словно покрывало красно-зеленая эмаль. Они простирали крылья, словно собирались клевать плоды дерева. Внутри сокровищницы хранился миниатюрный замок с четырьмя башнями, украшенными изумрудами. Это была, конечно, игрушка, вещица для забавы, но символизировавшая богатство, которым владел эмир. После полудня базары переполнялись людьми и духотой, шумом и пылью. Горожане могли купить там все, от манны небесной до хорошенькой девушки. Многие из них шли, однако, мимо базара в гробнице Биби-Ханум. Они сворачивали в боковые улочки, чтобы избежать встречи с длинным караваном верблюдов, пришедшим только что из Китая по главному караванному пути. Верблюды везли в конопляных тюках душистые специи. Груз, помеченный китайскими иероглифами и арабской вязью, а также отпечатками печатей тюркских таможенников, направлялся в ганзейские города через Москву. Подобно другим крупным дворцовым комплексам, Биби-Ханум располагался на невысоком холме, окруженном пирамидальными тополями. В комплекс входили мечеть с примыкающим к ней медресе и кельями для наставников и учеников. Эти строения огромные в объеме, охватить взглядом можно было только на расстоянии. Они до сих пор не достроены. Мечеть по размерам могла сравниться с собором Святого Петра в Риме. На ней еще не было центрального купола, но боковые башни высотой в 200 футов были построены полностью. Чтобы попасть в мечеть, посетители должны пересечь площадь, мощенную каменными плитами, и обогнуть мраморный бассейн. В мечети сидели уважаемые люди, мулы в больших тюрбанах, размеры которых впечатляли жителей Бухары, философов, изучавших природу. Они обсуждали законы природы с мулами, ограничившимися книжными знаниями. «Кто научил Авиценну искусству врачевания?» — спрашивает араб в черном облачении. «Разве не наблюдение за природой и эксперименты?» «И книги тоже», — добавляет горбоносый философ из Алеппо. «В самом деле, он преуспел в медицине», — соглашается третий собеседник. «Но ведь он прочел закон природы Аристотеля». «Допустим», — включается в разговор мулла, который чувствовал себя не совсем уверенно среди столь образованных чужеземцев. «Но каков результат? К какому выводу он пришел?» «Клянусь Аллахом», — улыбается араб. «Я не знаком с выводами его книги, но знаю, что он ушел из жизни из-за чрезмерного интереса к женщинам». «Тебе недостает ума», — сказал с укором глухой голос. «Чем закончилась его жизнь на самом деле?» «Великий лекарь, умирая, повелел, чтобы его труд читали вслух и тем самым находили путь к спасению». Услышав эти слова, выходец из Алеппо встрепенулся. «Послушай, ты, кто поганит ковер размышления плевками пустых возражений?» Я расскажу историю о нашем государе Тимуре». Пока головы поворачивались в его направлении, философ пояснил, что 2 года назад он присутствовал на одном диспуте. Тогда ученые Самарканда и элавиты из Ирана сидели перед Тимуром в его лагере. «Я слышал, как наш государь спросил, назовут ли его воинов или их врагов, погибших на войне, мучениками за веру. Никто не решался отвечать, пока не возвысил голос один кадди. «Мухаммед, да будет благословенно имя его», — сказал. «Говорил, что перед ним предстанут в день страшного суда не те, кто сражается ради спасения своей жизни, и не те, кто сражается без страха или ради славы. Нет, только те, кто сражается за дух и букву Корана, обретут спасение». «И что ответил наш государь?» — полюбопытствовал мулла. Он спросил кади, сколько ему лет. Кади ответил, что 40. Тогда государь заметил только, что ему самому 62 года, и велел раздать подарки всем участникам диспута. Собеседники задумались, запоминая рассказанную историю, чтобы пересказать ее другим. «По-моему, — молвил араб, — ты взял эту историю у Шахридина». Философ из Алеппо возразил: «Я сказал то, что слышал. Может, Шахридин позаимствовал эту историю у меня?» «Блоха тоже говорит, что одежда, на которой она сидит, ее», — ухмыльнулся араб. «Боже мой! Ахмед, неужели на диспуте не было других людей, кроме тебя? Если ты сомневаешься в набожности нашего государя Тимура», — воскликнул Ахмед, — «то гляди». Его рука в длинном рукаве, закрывавшем ладонь, указала на фасад мечети Бибиханум, облицованный лазоревыми плитками и позолоченной мозаикой, блеск которых убавила тень. Теперь этот блеск перебивала яркая синева небесного свода, внушительное строение, взмывшее к небу, как утес посреди пустыни, нигде не обезображивалось выбивающимися из стиля подпорками. Но араб был не из тех, кто легко смущался. «Клянусь Аллахом, я это вижу. Мечеть построена одной из жен мира. Женщина, которая строила ее, или ради которой ее воздвиг Тимур, покоилась в небольшой гробнице с куполом в соседнем саду. Тело Бибиханум лежало там у входа под квадратной плитой из белого мрамора. Толпы людей входили в этот сад и выходили оттуда. На страже стояли смуглолицые тюркские воины. Ее называли не иначе, как «благословенная принцесса». Утверждали, что это тело любимой супруги эмира Алджай-ага, перевезенное сюда из Шахрисабза. Говорили еще, что в саркофаге покоится другая принцесса, прибывшая из Китая. Нельзя сказать определенно, кем была Бибиханум. Вокруг этого имени ходит много легенд. Вопреки утверждениям многих историков, Тимур никогда не был женат на китайской принцессе. Однако он брал в жены дочь монгольского хана. Но во время женитьбы на ней часть комплекса Бибиханум была уже построена. И совершенно очевидно, что комплекс не имел отношения к Сарай-ханум. Рассказывали также, что воров, забравшихся однажды ночью в гробницу, чтобы унести шкатулку с драгоценностями, ужалила змея, прятавшаяся в этом месте. Когда на следующее утро пришли стражники, чтобы занять свой пост, они обнаружили лежавшие на земле их бездыханные тела. Тени на внутренней площадке комплекса удлинялись, и собеседники прекратили разговор. Некоторые отправились в баню, чтобы там их раздели, попарили, помыли, побрили, сделали массаж и отвели в теплую комнату просушиться, пока их одежда находится в стирке. Потом они оденутся в свежее платье и пойдут перекусить во дворец знатного лица либо в пригороде Самарканда у реки в месте встречи горожан, которые хотят развлечься. Они заглядывают в харчевни, где готовится плов и ячменные лепешки. Потом наведываются в чайхану, где за половину стоимости серебряной монеты можно купить сладости, сушеные дыни и фиги. Обычно прогулка заканчивается подтягиванием шербета в павильоне, откуда можно наблюдать проходящих мимо людей и бесчисленные представления на дощатом настиле. Вдоль реки стоят палатки для театра теней, где на подсвеченных полотнах важно шествуют и ссорятся марионетки. Над головами гуляющих ходят канатоходцы, а внизу на земле, застеленные коврами, показывают свое искусство акробаты. Некоторые из горожан предпочитают удалиться в заросли сирени или рощи гранатовых деревьев, подсвеченных фонарями малинового и голубого цветов. А среди приятелей, сидящих на ковре на коленях, ходит по кругу кувшин с шербетом. Здесь обсуждаются новости дня. Музыкант подбирает на струнном инструменте разные мелодии, а поэт, оглядываясь по сторонам, читает стихи о малоизвестном астрономе, который, бывало, подписывался как «изготовитель палаток». Ниже приведены строки из Омара Хайяма. «Мы лишь шахматисты, играющие блиц, чтобы позабавить великого гроссмейстера на небесах. Некоторое время он двигает нас по доске жизни, затем снова сбрасывает в коробку смерти».